отца мифического главы инкского происхождения, возвращается к древнему священному центру Тиауанако, где все это начиналось. Различные версии, описывающие восхождение Бога на небеса, изображают его идущим на северо-запад, к морю, исчезающим навсегда. Версия Пачакути-Ямки содержит еще одну частичку информации о маршруте Бога. Они говорят, что Тунапа Виракоча следовал по реке Чакамарка, пока не достиг моря. Я полагаю, что он прошел этими проливами к другому морю. Версии, записавшие предание о том, что пунктом ухода Бога была Манта в Эквадоре, принадлежали Сармьенто де Гамбоа и Бетансосу. Название реки Чакамарка буквально означает «мостик на самую высокую часть здания». Использование термина «марка» — тот же архитектурный образ июньского солнцестояния, который содержится в названии горы Анкас-Марка в малиновской версии мифа о потопе, в ассоциации с термином «мост» Чака снова доказывает смысл дополнительного равновесия среди космологических компонентов. Как души усопших смертных должны пересечь мост над небесной рекой на закате в декабрьское солнцестояние, так же должен и Виракоча, бог старый, усталый, на закате своих лет покинуть землю через мост над рекой, текущий на северо-запад к морю, что должно говорить о том, что он пересек Млечный Путь на закате в июньское солнцестояние. Не было у Бога и никакого выбора. Потоп времени уже бурлил около моста, и также в ритуальном воспоминании об этом моменте инки бросили в свои собственные искусственные наводнения с моста Вольян-Тайтамбо прощальное подношение Коки Виракочи, который, как говорили, обитал в Северном море. Смысл заключительной сцены, переданной в этом рассказе, прервал мою задумчивость. Я был так убаюкан симметрианского мировоззрения, что потерял нить своего первоначального вопроса. Почему потоп 650 года нашей эры был так важен для анских жрецов-астрономов? Теперь я понял, что неосознанно сформировал мысленный образ из мостов через Млечный Путь, образ, который не предполагал ответа на этот вопрос. Я начал думать о тех мостах, как просто о путях Солнца, эклиптического, через два потока Млечного Пути. Но этот рассказ Виракочи не мог согласовываться с моими решениями. Бог ушел и навсегда. Но если мир наверху, а Накпача находился просто через мост, соединявший берега потока небесной реки и июньского солнцестояния, тогда, конечно, мост был бы открыт в другое время, только не в самом солнцестоянии. Переводя вопрос на западные термины, потоки Млечного Пути всегда будут видны, восходя в определенное время года, в той точке на горизонте, где будет восходить солнце. Иными словами, имеется всегда две области пересечения эклиптической плоскости Солнца и Млечного Пути. Кроме того, эти два моста будут всегда находиться в Скорпионе и Стрельце с одной стороны и Близнецах и Тельце с другой. Если эти две сферы составляли мосты между мирами, как я неосознанно полагал, то почему Виракочи отправился на землю богов и навсегда? Я почувствовал, что ответ должен иметь какое-то отношение к тому факту, что Млечный Путь больше не восходил в июньское солнцестояние. Но произошло это только когда я осознал, что жалкий исследователь мельницы Гамлета, я был тем, кто постиг полное значение той структуры, какую стремился понять. Я должен был еще понять, какие в точности значения подразумевали термины «анакпача», «кайпача» и «пача-уку». На одном уровни, они просто представляли собой небесные аналоги сверхъестественных сфер.